он стал ходить в парк по субботам. «С тетей?» «С тетей Юко. Она красивая. Дядечка, ты не скажешь папе?» «Я знаю его тайну». «Не скажу». «А что у папы за тайна?» «Папа влюблен в тетю Юко. Поэтому в этот день он всегда наряжается и берет меня с собой в парк». «Каждую третью субботу месяца, да?» «Да. Третья суббота месяца — особый день. Я называю его парковым». «И давно так?» «С начала лета». «А почему папа берет тебя с собой?» «Ну, как объяснить? Я же не кюпитян, а... ну, кто соединяет мужчину и женщину?» «Кюпитян». Название популярной среди японских детей куклы. Резиновые пупсы разных размеров с едва заметными крылышками на спине. «Купидон!» «Точно, Купидон! Я Купидон!» Это я первая заговорила с тетей Юко в парке. Мы с ней подружились, и папа стал ходить в парк вместе со мной. Я была с ним, и он мог разговаривать с тетей Юко. «Дядечка, почему ты смеешься?» «Да так, смешной у тебя папа». «А тетя Юко, она тоже влюбилась в папу?» «Папе, по-моему, не на что было надеяться. Безнадежная любовь». Я давился от смеха. Маленькие девочки быстро растут. Я проникся симпатией к ее отцу, которого больше не было на этом свете. Мужчина моего поколения испытывал платоническое чувство. Скромная, безнадежная любовь высшего чина управления полиции. Я вспомнил его галстук с узором огурцами. «Значит, в субботу, в ту субботу, вы опять встретились с тетей Юко, да?» «Да, только тетя Юко всегда приходила вместе с другими тетями. Папа разговаривал с ними, но на самом деле ему хотелось общаться с одной тетей Юко. Я видела, как он пытался договориться с ней о свидании, но у него не получилось». «Они собирались на площади с водопадом?» «Да». «А что было потом в тот день?» «Тетя стала странная». «Странная? Она отпихнула меня». «Почему?» «Я не знаю. А дальше совсем ничего не помню». «Эх», — сказал я. «А что было до этого, помнишь?» «Около водопада лежала большая сумка». «Лежала», — тут же ответила она. Я села на нее верхом и играла, но папа накричал на меня. Перед тем, как пришли тети, когда я играла одна, сумку забрал дедушка. Он лег на нее и уснул. «Дедушка? А какой дедушка, не помнишь?» «Такой, как ты, в галстуке». «Дядечка, только тебе совсем не идет этот галстук». «Мне тоже так кажется». «И для чего придумали эти удавки?» «Ты помнишь лицо того дедушки?» «Ну, у него был шрам вместо уха». «Какая у тебя хорошая память!» «Еще бы! Ведь тот дедушка был такой странный, как будто наполовину уснул. Может быть, пьяный?» «Дядечка, ты тоже бываешь пьяный?» «Бываю, но днем я не сплю. Как же этот дедушка дошел до парка, если он спал?» «Его дядя привел». «Дядя? Какой?» «Невысокого роста. А потом оставил дедушку, а сам куда-то ушел». «А ты не помнишь его лица?» «Нет, не помню. Он тоже был в галстуке». «А, вспомнила. На нем были большие темные очки». В этот момент послышался стук открываемой двери. Я оглянулся. На меня уставилась пожилая медсестра с подносом в руках. «Как же можно? Вы ведь обещали предупреждать нас, когда будете брать показания». «Простите, Я заглянул на пост, но вы отсутствовали.